Глава 39. Советник уголовной полиции ЦОД. Советник ЦОД с торчащей бородкой и торчащим брюшком, персонаж прямо из сказок Эрнста Теодора Амадея Гофмана, существо, как будто состоящее из бумаги, архивной пыли, чернил и чрезвычайного глубокомыслия, в былые времена считался среди берлинских криминалистов фигурой комической. Он презирал все общепринятые методы, сам почти никогда не вел допросов, и при виде убитого ему становилось дурно. Больше всего ему нравилось копаться в делах, которые вели другие. Он сопоставлял данные, наводил справки, делал выписки целыми страницами. Но главной его манией было решительно по всякому поводу составлять таблицы. Бесконечные, до тончайших деталей разработанные таблицы, на основании которых он и выводил свои глубокомысленные заключения. Так как советник ЦОД, следуя методу, по которому все должно решаться только в его голове, достиг поразительных результатов по ряду случаев, казавшихся совершенно безнадежными, то вошло в обыкновение сплавлять ему все безнадежные дела. И если уж ЦОД ничего не мог из них выкрутить, то никто не сможет. Таким образом, в самом предложении комиссара Эшериха передать дело невидимки советнику ЦОДу не было ничего необычного. Беда была в одном. Эшериху следовало сделать так, чтобы это предложение исходило от его начальства. В устах комиссара оно являлось дерзостью, больше того, капитуляцией перед врагом, дезертирством. Советник ЦОД сидел 3 дня, запершись с делом невидимки, и лишь тогда попросил у обергруппенфюрера разрешения поговорить с ним. Обергруппенфюрер, жаждавший поскорее покончить с этой заботой, тотчас явился к нему. «Ну, господин советник, Шерлок Холмс, вы этаки, что вы тут опять вынюхали? Я уверен, что вы уже нащупали невидимку. Осел Эшерих!» Последовал целый залп брани по адресу Эшериха, который все прошляпил. Советник ЦОД выслушал этот залп, не поморщившись. Даже кивком или покачиванием головы не выразил он своего мнения. Когда пыл начальника улегся, ЦОД сказал: «Итак, господин обергруппенфюрер, перед нами автор открыток. Это простой, малообразованный человек. Он в своей жизни писал немного, и ему довольно трудно выражаться письменно. Он, вероятно, холостяк или вдовец и живет в квартире совершенно один. Иначе в течение 2 лет его наверняка застигла бы за этой работой либо жена, либо квартирная хозяйка. То, что не возникло никаких слухов о нем, хотя, как известно, в районе севернее от Александерплац очень много ходило разговоров об этих открытках, доказывает, что никто не видел его пишущим. Он должен жить в абсолютном одиночестве. Это, вероятно, пожилой человек. Более молодому такое занятие без осязаемых результатов давно бы наскучило, и он давно придумал бы что-нибудь другое. Нет у него также и радио. «Хорошо, хорошо, господин советник», — нетерпеливо прервал его Праль. «Все это давно, и в тех же выражениях я слышал от идиота Эшериха. Мне нужны новые подробности, факты, дающие мне возможность задержать этого молодца. Я вижу, у вас тут какая-то таблица. Что за таблица?» «В эту таблицу», — ответил советник, не подавая и виду, как жестоко Праль его оскорбил, заявив, что все глубокомысленные выводы Цотта уже были предвосхищены Эшерихом. «В эту таблицу занесены все часы нахождения открыток. На сегодня зарегистрировано 233 открытки и 9 писем. Если мы вдумаемся в часы, то придем к следующему выводу. После 8 вечера и до 9 утра не было подброшено ни одной открытки». «Но ведь это же яснее ясного!» — воскликнул обергруппенфюрер. «Ведь подъезды же заперты в эти часы. Чтобы узнать это, мне вовсе не нужны таблицы». «Одну минутку, прошу вас», — сказал Цотт, и в его голосе, наконец, послышалось раздражение. «Я еще не кончил. Кстати, подъезды в домах отпираются вовсе не в 9, а уже в 7, а иногда и в 6 часов утра. Итак, я продолжаю. 80% открыток было подброшено между 9 и 12 утра. Ни одна не была положена между 12 и 14. Остальные 20% подброшены между 14 и 20 часами. Откуда следует, что пишущие открытки и разносящие их, а это, несомненно, одно и то же лицо, регулярно между 12 и 14 обедает, и что работает он ночью или реже во второй половине дня. Если мы возьмем любое из мест, где найдена такая открытка, хотя бы Алекс, и установим, что она была подброшена в 11:15, и если учесть то расстояние, которое человек может пройти за 45 минут, то есть до 12 часов, и описать циркулем круг, приняв место нахождения открытки за центр, то к северу мы непременно натолкнемся на район, где нет флажков. Это, конечно, приблизительный расчет, ведь время, когда открытка найдена, не всегда совпадает со временем, когда она положена. Отсюда я заключаю. Во-первых, что человек этот очень пунктуален. Во-вторых, он не любит пользоваться городским транспортом. Он живет в треугольнике, который образуют Грейвсвальдер, Данцигер и Пренцлауэрштрассе, а именно в северном углу треугольника. Возможно, что на Ходовецкие, Яблонские или Крисбургерштрассе. «Замечательно, господин советник», — с нарастающей досадой сказал обергруппенфюрер. Мне, впрочем, помнится, что уже Эшерих называл эти улицы. Только он считал, что обыски по домам ничего не дадут. Как вы полагаете насчет обысков? «Одну минутку», — сказал Цот и поднял свою крошечную ручку. От протоколов и дознаний, на которых она покоилась, она как будто успела пожелтеть. Теперь он был по-настоящему оскорблен. «Я бы хотел точно изложить все мои данные, чтобы вы сами могли решить, насколько предполагаемые мной мероприятия целесообразны. Перестраховывается лиса паршивая», — подумал Праль. «Подожди, у меня не перестрахуешься. Я не задумаюсь и тебя взять в оборот. Когда мы посмотрим далее на таблицу», — продолжал разглагольствовать советник, «то увидим, что все открытки были положены в будни. Интересующий нас субъект по воскресеньям сидит дома. Воскресенье – день, когда он их пишет. Это подтверждается и тем, что большинство открыток найдено в понедельник и во вторник. Он всегда спешит унести из дому столь опасный материал». Человек с торчащим брюшком поднял палец. «Исключения составляют те 9 открыток, которые найдены южнее Ноллендорф-плац. Они все положены в воскресенье, большинство с перерывом в 3 месяца, и всегда во вторую половину дня или ранним вечером. Откуда можно заключить, что там живут какие-нибудь родственники писавшего? Может быть, старуха-мать, у которой он бывает по обязанности через регулярные промежутки времени?» Советник Цот сделал паузу и сквозь очки в золотой оправе посмотрел на обергруппенфюрера, словно ожидая одобрения. Но тот сказал лишь: «Все это очень хорошо. Вы, разумеется, чрезвычайно проницательны, но я не вижу, каким образом это нас двинет дальше». «Чуть-чуть все же двинет, господин обергруппенфюрер», — возразил советник. «Я, конечно, очень осторожно и незаметно буду наводить справки в домах на указанных улицах. Не живет ли там человек, отвечающий моим выводам?» «Ну, это все-таки уже кое-что», — воскликнул с облегчением обергруппенфюрер. «А еще...» «Но я», — продолжал советник, с тихим торжеством извлекая вторую карту, «я составил еще таблицу и на ней обозначил красными кругами диаметром 1 километр основные точки, где были найдены открытки. 2 точки на Ноллендорф-плац и вероятное место жительства интересующего нас субъекта остались вне кругов. Если я вгляжусь теперь в эти 11 основных точек, имейте в виду 11, господин обергруппенфюрер, я сделаю поразительное открытие, а именно, что все они, все без исключения, лежат поблизости от трамвайных парков. Посмотрите сами, господин обергруппенфюрер, вот здесь, и там. Вот тут трамвайный парк несколько вправо, почти вне круга, но все же на его радиусе. И потом вот здесь, как раз посредине. Цот смотрел на обергруппенфюрера почти умоляюще. «Это не может быть случайностью», — сказал он. «Таких случайностей для криминалиста не существует. Господин обергруппенфюрер, этот человек имеет какое-то отношение к трамваю. Иначе и быть не может. Он, наверное, работает там ночью. Иногда, может быть, вторую половину дня. Однако он ходит не в форме. Это нам известно из показаний свидетельниц, которые видели его, когда он подбрасывал открытки. Господин обергруппенфюрер, прошу вашего разрешения поставить в каждом из этих трамвайных парков по одному из наших лучших агентов. Я считаю, что такое мероприятие даст гораздо больше, чем опросы по домам. Но если провести и то, и другое основательно, это бесспорно приведет к успеху». «Ах, вы хитрая лиса!» — воскликнул обергруппенфюрер, повеселев. И так хлопнул советника по плечу, что тот присел чуть не до земли. «Ах, вы мошенник! А Эшерих просто болван! Он должен был сообразить! Разумеется, я даю вам разрешение. Поторопитесь со всем этим, и через 2-3 дня доложите мне, что молодца уже сапали. Я хочу этому ослу Эшериху сам ткнуть это в морду и сказать ему, какой он осел». И обергруппенфюрер с довольной улыбкой вышел из комнаты. Советник, оставшись один, кашлянул. Он засел за свои таблицы, лежавшие на письменном столе. Через очки покосился на дверь и еще раз кашлянул. Он ненавидел всех этих бездарных наглецов, которые только орать умеют. И особенно горячо ненавидел того, кто сейчас вышел из комнаты. Безмозглого болвана, то и дело сравнивавшего его с Эшерихом. «Мне уж Эшерих говорил», или «Мне уж от Эшериха все известно, от этого осла». Он его шутливо похлопал по плечу, а советник не выносил ни малейшего физического прикосновения. «Нет, какая наглость! Впрочем, нужно набраться терпения. Эти господа не так уж крепко сидят в седле. Их крик и брань — только попытка скрыть свой страх перед возможной опалой. С какой бы уверенностью и грубостью они ни держались, в душе они отлично знают, что сами ничего не могут, сами они ничто. И такому-то болвану вынужден был советник рассказать о своем великом открытии относительно трамвайных парков, человеку, совершенно не способному оценить проницательный ум Цота, без которого не сделаешь такого открытия. Просто мечешь бисер перед свиньями, вечно одно и то же. Затем, однако, советник возвращается к своим бумагам, к своим таблицам и планам. У него в голове образцовый порядок. Он задвигает один ящичек и полностью выключает его содержание. Он выдвигает ящик с трамвайными парками и начинает размышлять о том, какую должность может занимать автор открыток. Он звонит в дирекцию городского транспорта, в отдел личного состава.